Во всей еврейской истории, всякий раз, когда наступали черные дни и не оставалось уже ни малейшей, казалось бы, надежды, в народе появлялись десятки самозванцев, объявлявших себя мессиями. В жуткой тьме, наступившей после резни 648 года, появилась новая группа мессий. Каждый из них заявлял, что он явился во исполнение пророчества Исаии, и у каждого было немало приверженцев. Вместе с мессиями возникла также еврейская мистика, культ, призванный найти основанные на Священном Писании объяснения для вековых страданий. В своем отчаянном стремлении к спасению каббалисты сочиняли фаталистические интерпретации Библии, основанные на тайных учениях, на нумерологии, а то просто на сокровенных чаяниях. Посредством запутанной системы так называемой каббалы они надеялись найти путь, по которому Господь вывел бы их из одичалости и гибели. Одновременно с мессиями и поисками скрытых значений Священного Писания в гетто возникла еще одна секта – хасиды. Это были люди, которые, пренебрегая правилами нормальной жизни, проводили все свое время за Священным Писанием и в молитвах, благодаря чему им удавалось уйти от горестной действительности в некий религиозный экстаз. Мессии, каббалисты, хасиды – все явления, порожденные отчаянием. Менделю Ландау все это было известно. Он знал также, что были и более светлые периоды, когда гнет не так душил, и законы смягчались. История самой Польши была вся в крови. Поляки дрались за свободу в нескончаемом ряде войн, восстаний и переворотов. Польшу не раз расчленяли, и когда она не была оккупирована, ей грозила оккупация. В этих непрерывных войнах евреи брались за оружие тоже и дрались плечом к плечу, дело выше своего собственного. Многое из того, что было известно Менделю Ландау, принадлежало теперь истории. Теперь стоял 1939 год, и Польша была республикой. Он и его семья больше не жили в гетто. В стране проживали больше 3 миллионов евреев, и они играли немалую роль в жизни страны. Однако гонения не прекратились и после образования республики. Они только приняли менее жестокие формы. По-прежнему с евреев взимали особый налог. По-прежнему их всячески душили экономически. Поляки все так же винили евреев, когда на страну обрушивались ливни, засухи и другие стихийные бедствия. Гетто, правда, не стало, но для Менделя Ландау вся Польша, где бы он ни жил, была сплошным гетто. Польша, правда, была республикой, но начиная с 1936 года Менделю Ландау опять пришлось быть свидетелем погромов и издевательств над евреями в Бжеще, Ченстохове, Бжитике, Минске, Мазовецком, и слышать улюлюканье хулиганов, набивших руку на еврейских погромах и на выдергивании еврейских бород. Итак, Мендель Ландау и Иоганн Клемент пришли к противоположным выводам. После 7 веков проживания в Польше Мендель Ландау все еще считался пришельцем и хорошо это знал. Мендель был простой и очень скромный человек. Лея, его жена, была самая заурядная женщина, преданная, работящая, работающая до изнеможения жена и мать. Мендель Ландау хотел оставить своим детям что-нибудь в наследство. У него не было фанатизма хасидов, он не верил также в мессию и выкладки каббалистов. Мендель Ландау только в очень слабой мере придерживался веры своих предков. Он отмечал еврейские праздники, как большинство христиан празднуют, скажем, Пасху и Рождество. Библия была для него не столько священной книгой, сколько историей его народа. Таким образом, он не смог дать своим детям сколько-нибудь твердого религиозного чувства.